Вот Федора прикоснулась к его плечу, и это прикосновение опьянило парня. Хотел овладеть собой и не мог. О чем это она? Он до боли напрягал мозг и все же ничего не мог понять. Только смех опутывал его, липкий смех, как бабье лето, в голове шумело. «Да ты уж не пьян ли?» Федора, смеясь, положила ему руку на лоб. «Так и есть. Отстранить бы эту руку, бежать, не оглядываясь, домой. Но вместо этого он присаживается на перелаз, чтобы только в себя прийти, а рука женщины уже мягко перебирает его кудри. Пойдем, угощу». «Никуда я не пойду. Кинуть бы ей резко». Он морщится от собственного бессилия, но не может отвести рук Федоры. «Эх, и баба, черт, в нее ложку меда вложил!» Вспомнились слова Варивона. «Что ж, можно?» — произнес он наконец и, зацепившись ногой за бревно, шагнул через перелаз. Еще раз оглянулся невидящими глазами и пошел к вишеннику, туда, где притаилась маленькая вдовья хатка. «Солнышко мое, ну какой же ты славный!» Федора припадает к нему и жадными губами ищет его губы. Если бы Григорий не опьянел в эту минуту, он, может, и заметил бы посреди улицы, как раз против перелаза, одинокую мужскую фигуру. «Э, парень, не тверда, видно, твоя любовь. Не уважаешь ты свое счастье. А может, он за водкой пошел?» — еще сомневался Дмитро. «Как же за водкой? В этакую-то пору. Должно быть, уже не раз тут побывал». Удивление сменилось затаенной радостью, и словно тяжесть упала с плеч Дмитра. «Не уважаешь свое счастье», — мысленно повторил Дмитро, едва сдерживая кривую улыбку. Но тут же нахмурился. «А мне-то какая корысть! Как любила его Югина, так и будет любить. Может, и до гробовой доски не узнает, что связался парень с беспутной бабой». И все же он почувствовал облегчение. «Сейчас что-нибудь придумаем», — донесся тихий голос Федоры и скрипнула дверь. Глава 47. Угасающий красный огонек костра покачивает лесные тени, выхватывает из тьмы два обнявшихся стройных дубка, освещает задумчивое лицо парня, растянувшегося на траве лицом к костру. Тихо в отяжелевшем сыром дубнике. У прогалины пропел молодой соловей, напоминая, что пора лету собираться в дальний путь. Подходит уже босиком туманная осень. Не спится Дмитру. Мысли слетаются со всех сторон, как осенью слетаются птицы на рябину. Суетятся, расталкивают друг дружку. Тревожит возбужденное сердце. И не сыщешь ладу в их толкотне. Дмитро подбросил в огонь хворосту, и затянутое сизой пленкой пламя, недовольно потрескивая, окутало дымкой тонкий сухостой. Потемнело. Вчера он снова видел Югину, а за ней, как тень, стояла Марта с ребенком, и он не в силах был избавиться от этого видения. Заслонишь его другим образом, а оно через минуту вновь дает о себе знать. Да, вчера по узкой дороге между стернями он ехал на мельницу. Навстречу попадались помольцы с мешочками на плечах. «Поздно, парень, едешь. Пораньше подвез бы меня», — говорила, обходя под воду, тетка Дарка. Сухощавая вдова с запавшими щеками и удивительно молодыми темными глазами. Плечо ей оттягивал мешок с мукой. «Знал бы, что вы тут, раньше бы выехал». Из-под ветряка птицы взлетал ветер, взмахивая могучими крыльями в вышине. Играли снасти, мягко постукивал жернов в распаренном зерне. Мелко дребезжал неутомимый короб. Завозно было на мельнице. На мешках сидели, попыхивая самокрутками, помольцы. Весь белый бородатый мельник перетирал в пальцах горячую муку. «Тонко мелим», — удовлетворенно сказал он себе и крикнул наверх. «Югина, засыпай!» У короба девушка, держа в зубах тесемку, пыталась поднять тяжелый мешок. Дмитров сбежал по лесенке, выхватил у Югины мешок, опрокинул, и зерно ударило в покатые деревянные стенки короба. Пшич! «Ой, напугали!» — растерянно проговорила девушка, тут же засмеялась и побежала вниз к ларю выгребать муку. Сверху были хорошо видны ее наклоненная головка, стройный стан и густая русая коса, упавшая через плечо. «Скажите, когда моя мука пойдет?» — крикнула Югина, глядя на него с доверчивой полудетской улыбкой. И достало же совести обмануть такую. Дмитра охватило глухое возмущение. «Эх, Гритько, если ты ее сейчас так легко на другую сменял, что же дальше будет?» Костер вспыхнул, тени зашевелились и бросились в рассыпную. Казалось, спокойные, величественные, как сама осень, дубы ближе придвинулись к огню. «И что это я все о ней думаю? Неужто люблю тебя, девушка?» Дмитро поднимается и, прислушиваясь к тревожному биению сердца, идет на опушку. Между деревьями висят крупные спелые звезды. Небо как бы приближается к земле. Плывут навстречу друг другу орел и лебедь, а у острой стрелы между ними то вспыхивает, то гаснет раздвоенное перо. Все ближе подплывает небо, от опушки тянет туманом и осенью. Далеко-далеко в поле вспыхнул и погас огонек. Неужели погас? Нет, вон он вновь блеснул красным цветком и словно отодвинулся в сторону. Погас и снова расцвел. Это кто-то из ночевщиков развел костер, и он дрожит в чистом поле, как далекая надежда. И парню кажется, что от огонька отделяется фигурка девушки. Легко, словно не касаясь земли, идет к лесу, исчезает в тумане и вновь появляется, улыбающаяся, с ямочками на щеках, с тремя веселыми искорками в каждом глазу. Югина. И вдруг Дмитро, словно в полусне, чувствует, непокорная и властная сила завладевает им, сносит на своем пути последние преграды, и он не может остановить ее, как не может сдержать паводка дощатой запруда. Не чуя под ногами кустов, он шагает вдоль опушки к вырубке и не спускает глаз с далекого мерцающего огонька. «Нет, не разминуться нам с тобой», — шепчут его пересохшие губы. «Не разминуться». Отягощенный упорством и той неукротимой силой, от которой спирает дыхание в груди, он еще пробует в последний раз овладеть собой. Он уже ясно понимает, что не может побороть неуемного, трудного чувства. Глава 48. С той ночи все окружающее как бы отошло от него. С каждым часом его все сильнее тянуло пойти прямо к Югине. Нет, не станет он другу поперек дороги. Ты разве не ясно, что девушка любит Григория? Но другой голос уверенно твердил: пойдешь, теперь имеешь право. По праздникам он никуда не ходил, лежал навзничь в саду, либо пытался читать, и с досадой ловил на себе пытливые тревожные взгляды матери. Движением бровей, сжатыми губами, давал ей понять, чтобы она ни о чем его не спрашивала, и она печально, задумчиво молчала. В воскресенье прибежал Варивон И хата сразу ожила, загудела, точно целая свадьба ввалилась в двери. «Живы-здоровы, тетка Дакия, что это ваш сынок нахохлился, как сыч? Или к дождю? Дождя-то ох, как надо! Хмурься, хмурься, может, что и выйдет. Наш цос уже и пшеницы засеял чуток, а тут на тебе, сушь такая!» Дмитро недовольно оторвался от газеты. «Ой, горюшко мое!» — всплеснул руками Варивон. «Посмотрел, как рублем подарил. Еще сглазит.